Айзек Азимов. Космические течения. Пролог. Год назад. Человек с Земли пришел к решению. Решение зарождалось медленно, но было твердым. Вот уже несколько недель он не чувствовал надежной кабины своего корабля, не видел холодной черноты пространства вокруг. Сначала он хотел сделать быстрое сообщение в Межзвездное космоаналитическое бюро и вернуться в космос, но его задерживали здесь. Это было почти как тюрьма. Он допил чай и взглянул на другую сторону стола. «Я не останусь здесь дольше». Другой человек тоже пришел к решению. Оно зарождалось медленно, но было твердым. Нужно время. Нужно много времени. Ответа на первые письма нет. Значит, он не должен выпускать из рук человека с Земли. Он потрогал черный гладкий стержень у себя в кармане. «Вы не понимаете всей щекотливости этой проблемы». «Речь идет об уничтожении целой планеты», — возразил землянин. «И потому я хочу, чтобы вы передали подробности по всему Сарку, всем обитателям». «Мы не можем! Это вызовет панику!» «Но раньше вы говорили, что можете!» «Я обдумал все! Теперь мне стало ясно, это невозможно!» «А представитель МКБ, он все еще не прибыл?» — помолчав, спросил землянин. «Нет. Они заняты организацией нужных мер. Еще день-два. Опять день-два. Неужели они настолько заняты, что не могут уделить мне ни минутки? Они даже не видели моих расчетов!» «Я предлагал вам передать им эти расчеты. Вы не согласились». «И не соглашусь. Они могут прийти ко мне, или я к ним. Вы не верите мне. Не верите, что Флорина будет уничтожена». «Я верю. Вы зря горячитесь». «Да, горячусь. Что в этом удивительного? Или вы думаете, что на меня, бедняжку, космос подействовал? По-вашему, я сумасшедший?» «Чепуха! Не притворяйтесь. Вы так думаете». «Вот почему я хочу видеть кого-нибудь из МКБ». «Они увидят, сумасшедший я или нет?» «Вам сейчас нехорошо. Я помогу вам». «Нет, не поможете!» — истерически вскричал землянин. «Я сейчас уйду. Если вы хотите остановить меня, то убейте. Только вы не посмеете. Кровь всего населения Флорины падет на вас, если вы меня убьете». «Я не убью вас. Вы меня свяжете. Вы запрете меня здесь. Вот чего вам хочется». «А что вы будете делать, когда МКБ начнет меня искать?» «Мне полагается регулярно отсылать сообщения, как вам известно». «Бюро знает, что вы в безопасности у меня». «Знает? А знает ли оно, что я вообще опустился на планету или нет? Получены ли мои первые сообщения?» Голова у него кружилась. Тело начало цепенеть. Его собеседник встал. Он медленно обошел стол, направляясь к землянину. Слова прозвучали необыкновенно ласково. «Ради вашего же блага!» Из кармана появился черный стержень. Землянин прохрипел. «Психозонд!» Он попытался встать, но едва смог пошевелиться. Сквозь стиснутые судорогой зубы он прохрипел: «Зелье!» «Зелье!» — согласился другой. «Послушайте, я не причиню вам вреда, но вы так возбуждены и встревожены. Я удалю тревогу. Только тревогу!» Землянин уже не мог говорить. Мог только сидеть. Только тупо думать. «Великий космос, меня опоили!» Ему хотелось закричать, убежать, но он не мог. Другой уже подошел к нему. Он стоял, глядя на него сверху вниз. Землянин взглянул снизу вверх. Глазные яблоки у него двигались. Психозонд был автоматическим прибором. Нужно только присоединить его к концы, к соответствующим точкам на черепе и действовать. Землянин смотрел в ужасе, пока мышцы глаз у него не оцепенели. Он даже не почувствовал, как острые, тонкие проволочки впивались в черепные швы. Молча, мысленно он вопил. «Нет, вы не понимаете. Это целый мир, населенный людьми. Разве вы не видите, что нельзя рисковать жизнью сотен миллионов людей?» Слова другого доносились глухо, удаляясь через какой-то туннель. Длинный и черный. «Вам не будет больно. Через час вам станет хорошо. Совсем хорошо. Вы вместе со мной посмеетесь над этим». Мрак опустился и окутал все. Полностью он таки не развеялся никогда. Понадобился год, чтобы завеса поднялась хоть отчасти.